Глава 12. Венчание на пороге смерти. Лафар увлек за собой полумертвую девушку и посадил ее в одну из карет, всегда стоявших наготове во дворе Поля-Рояле. Карета тотчас помчалась во весь опор, направляясь к Бастилии по улице Клёри и бульварам. Во время всего пути Батильда не проронила ни слова. Она была безмолвна, холодна и бесчувственна, как статуя. Глаза ее, устремленные в одну точку, были сухи. Только подъезжая к крепости, она вздрогнула. Ей показалось, что на том самом месте, где был казнен шевалье де Роган, во мраке возвышается эшафот. Немного дальше часовой крикнул «Кто идет?». Потом экипаж проехал по подъемному мосту, поднялась решетка, открылись ворота, и карета остановилась у лестницы, которая вела к управителю. Выездной лакей без ливреи открыл дверцу. Лафар помог Батильде сойти, она едва держалась на ногах. Душевные силы покинули ее, когда исчезла надежда. Лафару и лакею пришлось почти нести ее на второй этаж. Господин де Луне ужинал. Батильду оставили в гостиной, а Лафара немедленно повели к управителю. Прошло минут 10, в течение которых изнемогающая Батильда оставалась в кресле, куда она упала, войдя в гостиную. Бедняжка думала только об ожидавшей ее вечной разлуке с Раулем. Мысленно видела, как ее возлюбленный поднимается на эшафот. Через 10 минут вошел Лафар вместе с управителем. Батильда машинально подняла голову и посмотрела на них блуждающим взором. Тогда Лафар подошел к ней и, предлагая ей руку, сказал: «Мадемуазель, в церкви все готово, и священник вас ждет». Батильда встала, ничего не ответив, бледная и оцепеневшая. Почувствовав, что у нее подкашиваются ноги, она оперлась на руку Лафара. Господин де Луне шел впереди, двое слуг с факелами освещали им путь. Войдя в церковь через одну из боковых дверей, Батильда увидела Дармонталя, входившего через другую дверь в сопровождении Валефа и Помпадура. Это были свидетели жениха, а господин де Луне и Лафар были свидетелями невест. У каждой двери неподвижно, как статуи, стояли два гвардейца с обнаженными шпагами. Возлюбленные шли навстречу друг другу. Батильда, бледная, изнемогающая, Рауль, спокойный, с улыбкой на устах. Когда они поравнялись с алтарем, шевалье взял девушку за руку и подвел ее к предназначенным для них местам. Там они оба упали на колени, не сказав ни слова друг другу. Алтарь был освещен всего лишь 4 восковыми свечами. И в этой церкви, и без того темной, и овеянной мрачными воспоминаниями, их тусклый свет придавал церемонии что-то общее с заупокойной службой. Священник начал мессу. Это был красивый, седовласый старик с печальным лицом, которое указывало, что повседневные обязанности оставили глубокий след в его душе, ведь он был капелланом Бастилии 25 лет, и за эти 25 лет выслушал немало горьких исповедей и видел немало плачевных зрелищ. Прежде чем благословить супругов, он по обычаю обратился к ним с кратким наставлением. Но вместо того, чтобы говорить супругу об обязанностях главы семейства, а супруге об обязанностях матери, вместо того, чтобы приподнять завесу над их будущей жизнью, он говорил им о небесном покое, о милосердии Божьем, о вечном воскресении. Батильда чувствовала, что задыхается. Рауль, видя, что она готова разрыдаться, взял ее за руку и посмотрел на нее с такой грустной и глубокой покорностью, что бедная девушка сделала над собой последние усилия, чтобы сдержать слезы, которые она чувствовала, капля за каплей падали ему на сердце. В момент благословения она склонила голову на плечо Рауля. Священник подумал, что ей стало дурно, и остановился. «Продолжайте, продолжайте, отец мой», — прошептала Батильда. И священник произнес сакраментальный вопрос, на который оба ответили «Да», казалось, вложив в это слово все силы своей души. По окончании церемонии Дармонталь спросил у господина де Луне, будет ли ему позволено провести с женой оставшиеся ему немногие часы жизни. Господин Делане ответил, что ничего не имеет против, и что их отведут в камеру Дармонтале. Тогда Рауль расцеловался с Валефом и Помпадуром, поблагодарил их за то, что они согласились быть свидетелями на этом мрачном венчании, пожал руку Лафару, выразил свою признательность господину Делоне за доброе отношение к нему во время его пребывания в Бастилии. И, обняв за талию Батильду, которая, казалось, вот-вот рухнет на каменные плиты церкви, повел ее к двери, через которую и вошел. Там ждали двое людей с факелами, которые пошли впереди и проводили их к двери камеры Дармонтале. Привратник открыл им дверь. Рауль и Батильда вошли, дверь закрылась, и супруги остались одни. И тут Батильда, которая до сих пор сдерживала слезы, не смогла более противиться своей скорби. Из груди ее вырвался душераздирающий крик, и она, ломая руки и рыдая, упала в кресло, сидя в котором Дармонталь, без сомнения, часто думал о ней в течение 3 недель своего заточения. Рауль бросился к ее ногам, обнял ее колени и хотел утешить. Но он был сам так потрясен горем, что мог лишь рыдать вместе с Батильдой. Это железное сердце тоже растопилось, и Батильда почувствовала на своих губах одновременно слезы и поцелуи возлюбленного. Они провели вдвоем не больше получаса, когда услышали приближающиеся шаги, а вслед за тем поворот ключа в замочной скважине. Батильда вздрогнула и судорожно прижала к своему сердцу Дармонталя. Рауль понял, какое ужасное опасение мелькнуло у жены, и успокоил ее. Это еще не мог быть тот, которого она страшилась увидеть. Казнь была назначена на 8 часов утра, а только что пробило 11 вечера. В самом деле появился господин Делоне. «Господин шевалье», — сказал управитель, — «будьте добры следовать за мной». «Один?» — спросил Дармонталь, в свою очередь сжимая в объятиях Батильду. — Нет, вместе с супругой, — сказал управитель. — Вместе, вместе, ты слышишь, Рауль? — вскричала Батильда. — Куда угодно, только бы вместе. Мы готовы, сударь, мы готовы. Рауль в последний раз сжал Батильду в объятиях, запечатлел у нее на лбу последний поцелуй и последовал за господином Делоне, призвав на помощь всю свою гордость, стершую с его лица всякий след только что испытанного им ужасного волнения. Все трое некоторое время шли по коридорам, освещенным лишь редкими фонарями, потом спустились по винтовой лестнице и оказались у двери башни. Эта дверь выходила во внутренний двор, окруженный высокими стенами и служивший местом для прогулок узникам, не подвергавшимся одиночному заключению. Во дворе стоял экипаж, заложенный 2 лошадьми, на одной из которых сидел кучер. В темноте поблескивали кирасы 10 или 12 мушкетеров. В один и тот же миг оба возлюбленных почувствовали проблеск надежды. Батильда просила регента заменить Раулю смертную казнь пожизненным заключением. Быть может, регент даровал ему эту милость. Карета, заложенная, вероятно, для того, чтобы отвезти осужденного в какую-нибудь тюрьму, отряд мушкетеров, видимо, предназначенный конвоировать его, все это придавало правдоподобие такому предположению. Между тем господин Делоне дал знак карете приблизиться, кучер повиновался, дверца открылась, и управитель, сняв шляпу, подал руку Батильде, чтобы помочь ей сесть в экипаж. Батильда на мгновение заколебалась и обернулась, чтобы посмотреть, не уводит ли Рауля, но, увидев, что он готовится последовать за ней, села в карету. Через секунду Рауль сидел возле нее. Тотчас дверца закрылась, карета тронулась, в сопровождении конвойных, скакавших по обе стороны от нее, проехала по крытому переходу, потом по подъемному мосту и, наконец, оказалась вне Бастилии. Супруги бросились в объятия друг другу, сомнений больше не было. Регент помиловал Дармонталя и, более того, очевидно, согласился не разлучать его с Батильдой. Об этом Батильда и Дармонталь не осмеливались и мечтать. Жизнь в заточении, которая всякому другому показалась бы мукой, была для них упоительным существованием, раем любви, Они будут постоянно видеть друг друга, никогда не расставаться. Чего же еще они могли желать, даже когда были хозяевами своей судьбы и мечтали об общем будущем? Одна только грустная мысль пришла им обоим, и, повинуясь единому движению сердца, как это бывает только с людьми, которые любят друг друга, они в один голос произнесли имя Бюва. В эту минуту карета остановилась. В этих обстоятельствах все вызывало страх у бедных влюбленных. Оба они испугались, что тешили себя чрезмерной надеждой и задрожали от ужаса. Почти тотчас открылась дверца, и показался кучер. — Чего тебе надо? — спросил Дармонталь. — Да как же, сударь, — сказал кучер, — я хотел бы знать, куда вас отвезти. — Как куда меня отвезти? — вскричал Дармонталь. — Разве ты не получил приказа? Мне было приказано привести вас в Винсенский лес, на дорогу между замком и Ножан-сюр-Марн. Вот мы и приехали. — А куда делся наш конвой? — спросил шевалье. — Конвой. Он покинул нас у заставы. — О, боже мой! Боже мой! — воскликнул Дармонталь, между тем, как Батильда, трепеща от надежды, лишь молитвенно сложила руки. — О, боже мой! Возможно ли это? И шевалье выпрыгнул из экипажа, жадностью посмотрел вокруг, протянул руки к Батильде, которая в свою очередь устремилась к нему, и они оба испустили крик радости и благодарности. Они были свободны, как воздух, которым дышали. Регент лишь отдал приказ отвезти Дармонталя на место, где шевалье похитил Бургиньона, думая, что похищает самого регента. Это была единственная месть, которую позволил себе Филипп Добродушный. Спустя 4 года после этого события Бюва, получивший прежнее место в библиотеке и вожделенную задолженность, имел удовольствие вложить перо в руку красивого 3-летнего мальчика. Это был сын Рауля и Батильды. Первыми 2 именами, которые написал ребенок, были имена Альбера Дюроше и Клариссы Грей. 3-м было имя Филиппа Орлеанского, регента Франции.